Глава 3. Выбранная таверна неуловимо напоминала ту, где мы ужинали с Сандром, да и кормили там вкусно. Когда передо мной поставили мясо с отварным картофелем и овощами и ломти нарезанного ароматного свежего хлеба, я на время выпала из реальности, ощутив в полной мере, насколько сильно проголодалась. Лишь когда утолила первый голод, заметила, с какой улыбкой наблюдает за мной Сальен. «Что?» — вопросительно посмотрела на него. «Несмотря на твою комплекцию, аппетит у тебя волчий!» «Ха! Побегал бы он день по городу, тогда бы я на него посмотрела!» Я даже не обиделась на это замечание, но есть стало медленнее, бросая взгляды по сторонам. Никого из Академии видно не было. Но это, наверное, и к лучшему. Сальен заказал еще яблочного сидра, и когда его принесли, поднял кружку. «За примирение!» Разомлевшая от вкусной еды, я подобрела и предложение приняла благодушно, подняв в ответ кубок. Если он не хочет больше ссориться, то я только за. Пусть еще от миссы отстанет для полного счастья. Увидев, что я уже более адекватно воспринимаю окружающее, Сальен начал рассказывать о Розе. Она из их мест, но человек. Вышла замуж за военного, со временем карьера того пошла вверх, и они осели здесь. Муж пропадает на работе, дети учатся, и Розе открыла лавку, чтобы не скучать. Столкнулись они случайно на рынке. У женщины выхватили сумку, а Сальен оказался поблизости и нагнал воришку. Пацану дал подзатыльник, сумку вернул. Каково же было его удивление, когда ее хозяйкой оказалась его давняя знакомая. С тех пор он частенько заходит в лавку Рози по делу и просто пообщаться с землячкой. Под неспешный рассказ Сальена мы допили сидр и почти доели. Пора было возвращаться. Но тут мой организм вспомнил о естественных надобностях, и, знаками дав понять, что на минутку отлучусь, я встала и прошла на задний двор. Неудобно, конечно, но до академии я не дотерпела бы. И не хотелось позориться перед парнем, прося остановить экипаж. Не успела я выйти и шагнуть в сторону, как хлопнула дверь. Кто-то появился за мной следом. Я инстинктивно активировала невидимость, желая сделаться незаметной. Двое бородатых мужчин в плащах молча прошли мимо, внимательно осматриваясь по сторонам. Я решила, что они тоже вышли по нужде и приготовилась краснеть, но делать дела они не стали, а как будто кого-то искали, осматривая каждый закуток. Я стояла, прижавшись к стене, ни жива, ни мертва. «Где же он?» — не выдержал один. «Говорил, надо было его на выходе оглушить, а ты пусть выйдет», — прошипел второй, сплевывая сквозь зубы. Меня как кипятком ошпарило от понимания, что они по мою душу. Когда бородачи оказались в отдалении, я рванула к дверям, стараясь действовать тихо. Приоткрыла дверь, создавая видимость, что кто-то раздумывает, выходить или нет. Наемники, а это были, скорее всего, они, тут же насторожились и замерли, слушая гомон голосов из таверны. Я протиснулась в щель и, закрыв за собой дверь, понеслась к Сальену, сняв невидимость, лишь оказавшись рядом с ним. «Лоран?» — дернулся он, но я схватила сумку и сделала жест, чтобы он расплатился. Увидев выражение моего лица, он тут же бросил монеты на стол и поспешил за мной на выход. Их сообщники могли оставаться внутри, и времени у нас оставалось мало. Что-то объяснять Сальену не было возможности, и как только за нами захлопнулась дверь таверны, я схватила его за руку и потянула за собой, срываясь на бег. Завернув за угол, накрыла нас невидимостью. Спасибо тренировкам лорда Тагуана. И перебежала на другую сторону улицу, толкнув к стене Сальена и зажимая ему рот рукой, чтобы ничего не спрашивал. Глаза у парня были изумленные. И удивление стало еще больше, когда за нами свернули трое мужчин и начали удивленно оглядываться, не замечая нас. Оборотень тут же подобрался, но я покачала головой, давая понять, чтобы он не шевелился. Один наемник остался стоять на углу, а двое разделились и начали обследовать улицу, проверяя, куда мы могли заскочить. Я видела, как расширились глаза Сальена, когда мимо нас прошел один из наемников. Стоило двоим отойти подальше, как волк указал взглядом на стоявшего мужчину. «Чего он хочет?» Не поняла я в первый момент, но оборотень оттолкнулся от стены и, посмотрев в спины удалявшимся наемникам, которые крались вдоль улицы, подтолкнул меня к углу. Я сделала шаг. И, наверное, громко, так как наемник посмотрел в нашу сторону и насторожился. Тогда рука Сальена обхватила мою талию и, оторвав меня от земли и держа на весу, он бесшумно пересек улицу. Оставалось лишь дрожать и догадываться, что он задумал. Как оказалось, ничего особенного. Поставив меня на землю, волк размахнулся и заехал мужчине в челюсть, а когда тот стал оседать, подхватил его и забросил себе на плечо, после чего мы побежали. Его дружки исчезновение товарища пока не заметили. «Надо отдать его стражам», — сказал на бегу Сальен. «Каким стражам? Меня же теперь из Академии вовек не выпустят!» Дернув Сальена за руку, я отчаянно затрясла головой. Так и хотелось сказать: «Бросай, мерзавца, и бежим!» «Уверен?» — нахмурился он, повернув ко мне голову и замедляя бег. «Абсолютно!» — я усиленно закивала. «Ладно, тогда сначала сами допросим, а там решим. Невидимость действует?» «Ага», — вовремя спросил, так как на нас уставилась свернувшая в начале улицы подвыпившая компания. Я тут же схватила Сальена за руку и кивнула. «Держись за меня!» — все понял он, и мы побежали. Несмотря на то, что на плече болталась ноша, бежал Сальен легко. Еще и меня за собой тащил. Он же высокий, и шаги у нас разные. Если бы не держалась за него, наверняка отстала бы. Пробежав несколько кварталов, мы оказались в более бедной части города и направились к таверне, к которой я одна не приблизилась бы ни за что. Хорошо еще на улице было сравнительно светло. В темное время суток бродить здесь явно опасно для жизни. «Можешь снять невидимость, но держись рядом», — сказал оборотень и толкнул тяжелую дверь. Оказавшись в полутемном помещении, я боялась отстать от своего спутника и на шаг. Бросив быстрые взгляды по сторонам, сжалась. Народ здесь собрался подозрительный. И по сравнению с той таверной, где мы ели, разница была как между небом и землей. Подойдя к стойке, за которой находился бородатый хозяин, с интересом смотревший на нас из-под кустистых бровей, Сальен спросил. «Роб, комната в подвале свободна?» «Пустует». Он достал ключ и положил на стойку. «Что за птица?» «Сам хочу узнать». Оглянувшись на посетителей, оборотень махнул рукой, подзывая. «Крайс, Брайт!» Только после этого я увидела, как из-за столика у стены встали его дружки, которых я сразу не заметила. Не став их дожидаться, волк пошел под лестницу, а я за ним. Мы спустились в сырое подвальное помещение. Дотронувшись до стены, я с брезгливостью отдернула руку, так как она была холодной и скользкой. Сальен хорошо ориентировался и уверенно шел вперед. Мы подошли к двери, которую он открыл, и, войдя, сгрузил пленника на пол. В небольшой квадратной комнате без окон валялись лишь тюфяк из соломы и кувшин. Воздух был спертый, да еще воняло испражнениями. Наклонившись, оборотень сковал пленнику руки, посадив на цепь, которая была прицеплена к крюку. «Сол, ты кого притащил?» — спросил один из парней, заходя за нами. Смотрели они почему-то при этом на меня. «Следил за нами», — сказал Сальен, не оглядываясь, и похлопал по щекам наемника, стараясь привести в чувство. Парни подозрительно уставились на меня, сверля нехорошими взглядами. «Нормально?» «Что ж ты хилый такой?» — в сердцах воскликнул Сальен, чем привлек их внимание к себе. Он подошел к тюфяку и взял стоявший рядом кувшин, поболтал его, обнаружив воду, вернулся к пленнику и вылил на голову. Мужчина застонал, приходя в себя. «Подними», — сказал волк одному из парней, и тот подтянул за цепь, отчего руки мужчины вздернулись над головой, и он повис на них. «Откуда такой?» «С дружками упал нам на хвост. Хочу знать, зачем». «А откуда с тобой?» Взгляд в мою сторону. «Водил к Розе. Надо было траву редкую купить», — ответил Сальен. Парни обменялись понимающими взглядами, делая выводы. Кажется, они были в курсе выходки с Кратисом и решили, что волк затеял какую-то игру, входя ко мне в доверие. Я и сама была не прочь узнать, зачем это ему. «Сколько их было?» «Трое. Двоих пришлось оставить. Лоран не хотел поднимать шум. За кем из вас следили?» «Думаю, за ним. Некромант?» «Сам-то веришь? Он уже в темной, скорее всего, давно». Повернувшись к пленнику, Сальен приподнял его подбородок и похлопал по щекам. «Ты попал, парень. Открывай глазки. Я же по дыханию слышу, что ты пришел в себя». Мужчина открыл глаза, озираясь с диким видом. «Что? Где я? По какому праву?» — закричал он. «Кричи, кричи! Все равно никто не услышит!» — оскалился Сальен, и пленник тут же заткнулся. «Тебя здесь никогда не найдут! Ты полностью в нашей власти! Решай сам! Или рассказываешь, что знаешь, или мы с тобой тут порезвимся, а останки выбросим в канал!» «Я ничего не знаю!» «Ага! И за нами ты с дружками воздухом подышать вышел!» — усмехнулся оборотень. — Мы никого не трогали! — Лоран, подойди! — подозвал меня Сальен. Когда я приблизился, спросил. — Что они хотели? Пришлось лезть за блокнотом и писать, что они вышли за мной. Что хотели, неизвестно, но я слышала, что планировали оглушить. — Оглушить, значит? — Угу. — Так зачем он вам? — спросил волк пленника. И взгляд у того заметался с меня на оборотня. «Я не понимаю, о чем он!» — с честным видом заявил этот наглец. «У мальца, видимо, с головой не в порядке!» Удар Сальена в корпус был настолько быстр, что я увидела лишь, как пленник повис на цепи. «Еще раз спрашиваю, что вы хотели?» «Не понимаю, о чем речь. Мы вышли отлить, а потом решили пойти промочить горло в другом заведении». «Так твои дружки искали, где горло промочить, пока ты на стреме стоял?» — ехидно спросил Сальен. «Сол, может, хватит с ним нянчиться?» — спросил Брайт, с ленивым видом рассматривая удлинившиеся когти. «У меня есть идея получше!» — усмехнулся Сальен и попросил меня. «Лоран, призови кинжал!» Я подчинилась, и моя ладонь обхватила рукоять клинка. Пленник перестал косить под дурачка, и в его глазах промелькнул страх. «Вижу, тебе известно, на что способно это оружие. Вы поэтому планировали его оглушить?» Пленник молчал, зло уставившись на Сальена и избегая смотреть в мою сторону. «Мы сейчас будем тебя на ленточки резать, тонким слоем снимая кожу. С какой части тела предложишь начать?» — скучающим тоном спросил оборотень. Я сначала ужаснулась этим словам, ведь я на такое не способна, а потом поняла, что волк его запугивает. Мы ограничены во времени. Если допрос затянется, то не успеем вовремя в академию. Именно боязнь этого заставила меня сделать шаг к пленнику и приставить нож... Нет, не к шее. Я придумала лучше. Провела от груди до пояса, разрезая одежду, не касаясь кожи. Затем уперла острие в пах. Наемник сделал запредельный рывок телом, стараясь уйти от лезвия. Подтвердив еще раз слова Салли о том, что пуще всего... мужчины берегут свое мужское достоинство. «Предлагаешь кастрировать его?» — задумчиво спросил Сальен. он быстро сдохнет. Но подонки хотели напасть на тебя, и ты в своем праве». Крайс подтянул цепь, на которой висел пленник, и тот повис над землей, извиваясь как уж. «Уберите его от меня!» — заорал пленник, и его голос сорвался. «Я все скажу, только уберите этого ненормального!» «У тебя последний шанс, говори!» — холодно произнес Сальен. «Нас наняли оглушить мальца и доставить заброшенный склад на окраине. После этого мы должны были покинуть город». «Кто заказчик?» «Не знаем». «Лоран?» «Правда, не знаем!» — закричал мужчина, тяжело дыша. «Он был в плаще с надвинутым капюшоном. Хорошо заплатил». «Когда вас наняли?» «Вчера вечером. Мы сидели в Деве». «Тот еще притон», — скривился Брайт. «Он дал подробное описание и сказал поджидать у аптеки в центре. Дескать, клиент должен обязательно там появиться». Я вздрогнула, так как действительно первым делом мы заехали туда, а потом уже стали колесить по городу. «Во сколько вы встречаетесь с заказчиком?» «Он сказал нам ждать его на том складе и не позволять приходить этому!» Кивок в мою сторону. «В сознание!» «Как вы планировали это делать? Бить его?» Зарычал Сальен. «Нет! Снотворное!» «Зачем он понадобился ему?» «Не знаю. Мы не задаем вопросов». «Откуда знаешь про кинжал?» «Догадались, когда поняли, что парень не мой. В городе все наслышаны, как этот сосунок семерых подрезал». «Неужели не хватило ума отказаться от заказа?» — ехидно спросил Сальен. «Мы уже приняли задаток», — с некоторой профессиональной гордостью произнес пленник, давая понять, что после этого они отступить не могли. «Лоран, выйдем!» — повернулся ко мне Сальен, и я пошла к двери. В голове было пусто. Я даже предположить не могла, кому все это понадобилось. Неужели некроманту? Плащ и капюшон, скрывающий лицо, наводили мысли на него. Мы выбрались в коридор и отошли от камеры. Но наверх подниматься не стали. «Лоран, лучше сдать его стражникам. Ладно бы они нас просто ограбить хотели или убить. А тут все серьезнее. Своими силами мы не сможем устроить ловушку заказчику. По словам этого, заказчик должен появиться, но неизвестно во сколько. А мы ограничены во времени. Взять же его надо, иначе он других наймет. Ты же не хочешь получить по голове из угла в самый неожиданный момент, гуляя по городу?» Я согласилась с аргументами, но как же не хотелось это делать. Тем не менее, утвердительно кивнула, смиряясь с неизбежным. В этой части города стражников не жаловали, и Сальен отправил Брайта найти извозчика. Пока он отсутствовал, парни спеленали пленника веревкой. Кажется, известие о том, что его собираются передать страже, наемник воспринял с облегчением. Меня удивило, что когда мы выносили связанного пленника и грузили в экипаж, никто не обратил на это внимания. Похоже, здесь никому нет дела до того, что творится под носом, и проявлять любопытство к чужим делам не принято. «Так вы утверждаете, что они вас не заметили, так как вы были невидимы?» — нудно повторил вопрос дознаватель. «Да, это так», — ответил Сальен. «А не могли бы вы продемонстрировать, как вам это удалось?» Сальен посмотрел на меня, а я лишь развела руками. Дознаватель мне не нравился, и я ни в какую не хотела демонстрировать перед ним свои способности. «К сожалению, действие амулета закончилось», — ответил Сальен. «А где сам амулет?» — бросил дознаватель на нас хитрый взгляд, как будто желая уличить во лжи. При этих словах я отдала Гае мысленный приказ превратиться в татуировку и не светиться. Еще не хватало, чтобы он ее снять попробовал. Ясное дело, что не получится, но нас еще и в нападении на представителя власти обвинят. Кинжал у меня отобрали, и он лежал на столе перед дознавателем. Я могла бы позвать его обратно, но пока предпочла этого не делать. Я-то наивная, думала, что мы Привезем пленника, и стражники тут же просятся готовить ловушку заказчику. Да не тут-то было. Вместо этого нам учинили форменный допрос, как будто это не на нас, а мы напали. Да еще принесли протокол с показаниями задержанного. Этот скользкий тип утверждал, что гулял, никого не трогал, а мы на него набросились и угрожали ножом. Вот ему и пришлось наговорить с три короба, иначе бы мы не поверили, что он просто проходил мимо, и прирезали бы. Дескать, Сальен ему этим угрожал. Вся вина наемника, по его словам, заключалась в том, что он вышел до ветру сходить. Меня не видел. Это я себе что-то там напридумывала о слежке. Когда же он покинул таверну и спокойно шел по своим делам, то не успел до угла улицы дойти, как мы на него набросились и стали нести бред, что он за нами следит. Задержанный заявлял, что был один и требовал наказать нас за произвол. Сальен посмотрел на меня еще раз и ответил. После того, как он себя исчерпал, амулет прекратил свое существование. «Странно. И почему я ничего не слышал о таких амулетах?» — насмешливо произнес дознаватель. «А как он выглядел? Опишите». «Господин следователь, мы будем амулет описывать, или вы все же проверите наши слова и предпримете хоть какие-то действия по задержанию заказчика нападения?» Не сдержался оборотень. «Смените тон. На данный момент все факты указывают на то, что это вы напали. Вы же согласны с тем, что господин Бижен вас и пальцем не тронул? Сами признались, что заподозрили его в слежке, напали и связали. Угрожали кинжалом. Ничего удивительного, что он вам сказки рассказывал про мифического заказчика. А вот в ваши россказни я не верю. Один рассказ об амулете невидимости чего стоит? Да будь такие, у нас бы столько преступлений было. Адепт Академии Лоран является подопечным принца, и не в вашей компетенции иметь все сведения об артефактах, что находятся в распоряжении королевской семьи», — отчеканил Сальен, выведенный из себя. «Будьте уверены, что о вашем бездействии будет доложено на самый верх». «Вы еще имеете наглость мне угрожать?» — изумился дознаватель. «Самоуверенный молокосос! Вас не мешает научить хорошим манерам! Из-за таких, как вы, ни за что пострадал достойный человек!» «Это вы мерзавца, что мы притащили, назвали достойным?» — изумился оборотень. «Он тоже пострадал из-за мнимых страхов вашего молчаливого дружка». «Тогда о ком речь? Неужели о некроманте, что находится в бегах?» «Таким молокососом, привыкшим к вседозволенности, не понять, каково это, когда достойный человек вынужден спасаться всего лишь из-за того, что адепты забыли об уважении к преподавателю и посчитали себя вправе поднять на него руку. Позор!» «Вы понимаете, что говорите сейчас о государственном преступнике?» — осторожно уточнил Сальен, поняв, что никакой помощи мы здесь не дождемся. «А по чьей вине он им стал?» — зло спросил дознаватель, бросив на меня обвиняющий взгляд. Я смотрела на него и видела перед собой служаку. Наверное, он дружил с профессором Нихлау и уважал его. Они же должны были сталкиваться по работе. Я постаралась взглянуть на ситуацию с его стороны. Все произошедшее с некромантом он считал несправедливостью. Я для него была протеже принца, охамевшая от своего особого статуса настолько, что посмела поднять руку на преподавателя. Меня не наказали, а за то, что некромант решил сам призвать меня к порядку, его же объявили преступником, вынуждая бежать. Мне стало стыдно. Сейчас я пожинала плоды своего несдержанного поведения, когда действовала на эмоциях. Да, я не взлюбила некроманта и за его поведение с нежитью презирала. Ну кто я такая, чтобы судить его? Он действительно был преподавателем, а я подняла на него руку. То, что перед этим меня вывели из себя и довели до крайности, не оправдывало. Сейчас передо мной сидит тот, кто с некромантом дружил и работал. И что он видит? Мы притаскиваем к стражникам неизвестного, обвиняя в слежке. Тот же открещивается, говоря, что мы сами на него напали, а он нас даже пальцем не трогал. И ведь так и есть. Нет ничего удивительного, что дознаватель верит ему, а не нам. Не выдержав его взгляда, я опустила глаза. Мне было стыдно за себя и свои поступки в состоянии аффекта. В нормальном состоянии я бы никогда так не поступила. И если по справедливости, то некромант был в своем праве, желая выпороть меня. Вот только если бы он решил сделать это сам, а не нанимал наемников, которые ранили Сандра, я бы сама безропотно приняла наказание, так как понимала, что заслужила. Подняв голову, я бросила взгляд на свою сумку, которую отобрали. И сейчас она лежала на столе у дознавателя. Потом посмотрела на него и сделала жест, как будто пишу. Поняв меня, он придвинул сумку к себе и вытащил блокнот. Встав из-за стола, подошел и бросил его мне на колени. «И что же интересного вы хотите сообщить?» Не обращая внимания на прозвучавшую насмешку, я открыла блокнот и стала писать. «Признаю, что мое поведение с профессором Нихлау было недопустимым. Только лучше бы он сам выпорол меня, я бы принял наказание. Сожалею, что все зашло настолько далеко. Уверен, что он не хотел этого. Сейчас же мы говорим правду. За нами следили, и меня хотели оглушить и похитить. Можете послать людей и убедиться, что сначала из таверны вышли мы, а те последовали за нами. Если вы не предпримете действий, заказчик уйдет». Я отдала записку дознавателю и внимательно следила за его лицом, пока он читал. Мужчина посмотрел на меня, ничего не сказал и вернулся к столу. Я же поняла, что ничего он делать не будет. И бездействие обусловлено тем, что он подозревает, кто может быть этим заказчиком. Поэтому и тянет время. «Я проверю, не сомневайтесь. Но не могу срывать своих людей с дежурств лишь потому, что вам что-то показалось. Вы пока посидите здесь. Я сообщу в академию о вашем задержании». Я в бессилии закрыла глаза. «Ясное дело. Приедет Харн и задаст мне по первое число за то, что я опять влипла в историю. Заказчик уйдет, и мы не узнаем, кто и почему за мной охотится. Вероятнее всего, нас обвинят в нападении на невинного прохожего, и мы же понесем наказание. Без способности тени мы никогда не докажем правды». При мысли о нем я тоскливо позвала: «Лоргус!» Мысленно потянувшись к лорду всем своим существом. И когда моя жизнь успела сделать такой кульбит, что встреча с тенью пугает намного меньше, чем с опекуном? «Ваше бездействие преступно!» — возмутился Сальен, и я открыла глаза. «Я бы на вашем месте помолчал, молодой человек. Это же вы ударили пострадавшего. И надо еще доказать, насколько ваши действия были оправданы. На данный момент вы задержаны до выяснения всех обстоятельств. Охрана!» Нас вывели. В коридоре дожидались Крайс с Брайтом. И Сальен приказал им ехать в академию и сообщить о нашем задержании. Парни сделали большие глаза, но ничего спрашивать не стали. И тут же исчезли. Я уважительно посмотрела на Сальена. Его решение было предусмотрительным. Еще неизвестно, когда дознаватель соизволит доложить о нас. Кстати, как только мы оказались в камере, я призвала клинок. Оставлять свое оружие в руках дознавателя не хотелось. Судя по тому, что после этого никто к нам не ворвался, тот был занят и исчезновение оружия не заметил. На душе было муторно. Угнетало, что тень то ли не услышал зов, то ли проигнорировал его и не появился. Где-то подсознательно я ожидала, что он тут же придет и все решит. Не сбылось. Будущее выглядело мрачно, и в душе я сникла. В камере лежали тюфяки, набитые соломой, не намного лучше, чем в подвале таверны. Садиться на такой я побрезговала и замерла у стены. «Извини меня», — неожиданно произнес Сальен, и я с удивлением посмотрела на него. «Зря я», — обратился к страже. «Хотел сделать все правильно, но лучше бы своими силами справились. Даже не подумал послать ребят проверить склад», — с горечью произнес он. Я покачала головой, стараясь мимикой передать, что не виню его. К сожалению, блокнот у меня отобрали перед тем, как увести в камеру. Хм, наверное, заключенным не положено. Вообще-то, волк из-за меня влип. Теперь с таким ведением дела ему еще оправдываться придется за то, что ударил того мерзавца. Это происшествие может пагубно отразиться на его характеристике, а он еще передо мной извиняется. Ох, кто бы мог подумать, что наступит момент, когда я дождусь извинений из уст Сальена. Или что мы окажемся с ним в камере, и виновником инцидента буду я, а не он. У меня не было предположений по поводу дальнейшего развития событий. Не исключала даже вариант того, что нас еще заставит извиниться перед тем наемником и заплатить штраф. Да, жизнь не всегда справедлива, а единственный человек, который мог бы разобраться в ситуации и призвать к порядку стражу, не появился. Он проводил совещание, когда почувствовал зов. «Лоргус!» Призыв звучал со странной тоской. Тряхнул головой, отгоняя наваждение. Вот как она это делает? Сомнений в личности зовущего не было. Внутренне прислушался. Но зов не повторился. В отличие от прошлого раза, когда она отчаянно звала его раз за разом, сейчас он был однократным. И как это понимать? Что-то случилось? Или Лоран тоскует о нем? Последняя мысль показалась бредовой. В ее эмоциях страха не было. Тогда что это было? Зов нарушил его внутренний покой. Почему она позвала? Ведь не могла не отдавать отчета своим действиям и последствиям такого поступка. Если бы что-то случилось, позвала бы еще раз. — сказал себе. Когда Лоран было надо, она звала довольно настырно. Мысленно окрестила его тенью. В прошлый раз лорд себе не поверил, когда мало того, что сумела позвать, так еще осмелилась использовать прозвище, принятое в народе. Но когда девчонка с отчаянием выкрикнула настоящее имя, он переместился к ней, в чем был. Сейчас она тоже звала по имени. «Да что же это такое? Я ей нянька?» — мысленно возмутился тень. Но в душе поселился червячок тревоги. Когда раздалось осторожное покашливание, понял, что доклад окончен, и от него ждут реакции. Безмолвно выругался. Обычно ему не свойственна такая рассеянность. Поняв, что работы не будет, отдал короткие распоряжения, которые наметил ранее, и перенес заседание на завтра. Для всех слова лорда Хейдеса звучали сухо и по-деловому. Никто бы не догадался, что он пребывает в некотором смятении. Все вышли. Лорд же остался на месте, решая, что делать дальше. Перенестись в академию? Но это уже за гранью, чтобы бросаться по первому зову какой-то девчонки. А если она опять умудрилась попасть в неприятности, и с ней что-то стряслось? Он же себе потом не простит, что проигнорировал ее призыв. Порывшись в столе, достал несколько папок с личными делами и анкетами выпускников академии, которые просились к нему на службу, и решил навестить ректора, чтобы услышать его характеристику. Повод был притянут за уши, но изобретать что-то получше желания не было. Тень был зол и раздражен. Ей же лучше, если действительно что-то стряслось, а не сидит с друзьями. Скривился он, активируя портал. Он с внимательным видом слушал отзыв о выпускнике Фирсе, младшем сыне лорда Шаруга. И по лицу лорда никто бы не догадался в этот момент, что он в ярости, которая разгоралась подобно пожару. Прибыв в академию, он первым делом, как бы между прочим, поинтересовался, где принц и его подопечный, ректор. Активировал охранное заклинание на воротах и сообщил, что они еще в городе, но так как приближается комендантский час, скоро должны вернуться. Тень кивнул, сделав вид, что потерял интерес к данной теме. А на деле же глухое раздражение стало перерастать в злость, а потом и в ярость. Трудно даже было сказать, на кого злился больше. На себя, что сорвался сюда как дурак, отложив дела, или на ту, что осмелилась его позвать. Несмотря на занятость, лорд Хейдис твердо решил задержаться и просветить одну не в меру неосмотрительную особу о том, как чревато отвлекать его от дел. Да что она себе возомнила? Необходимо проучить эту пигалицу, чтобы впредь она даже и думать о нем опасалась, не то что вызывать. Тень как раз мстительно перебирал способы наказания, когда к ректору ворвались адепты с сообщением, что Лоран и Сальен задержаны стражей. «Что на этот раз?» — раздраженно воскликнул ректор. От прибывших оборотней в общих чертах удалось узнать, что стряслось, но причина задержания была неясна. «Я разберусь», — сказал лорд ректору, вставая с кресла. Он никак не мог понять, каким образом девочка оказалась в обществе волка и где во имя тьмы носит ее опекуна.